«Мне сказали, что существует лишь один путь», — был мой ответ. «Я хотел бы обрести кротость души и смирение, но не знаю, с чего начать». Тогда женщина протянула руку и провела ладонью по моему лицу, отметив начинающую отрастать бороду. Несмотря на страстное желание обрести смирение, это прикосновение показалось мне отвратительным, и как только я отпрянул назад, она сразу же одернула руку. «В лекаре нуждаются больные, а не здоровые», — грустно сказала она. «Ты не жалился надо мной, а лишь хотел избавиться от долга, который угнетал тебя. Ты не настолько болен, чтобы действительно желать отправиться в путь. Однако я была послана, чтобы испытать тебя. Если ты пошел бы за мной к стене, то отправился бы домой таким же грустным, как и сейчас». «Если ты действительно жаждешь найти путь, Марк, я готова дать тебе надежду». «Верь мне, я никому не желаю зла», — заверил я. «Однако мне хотелось бы узнать правду о вещах, о которых тебе вряд ли известно». «Не пренебрегай тем, что известно женщине», — ответила она. «То, что знает женщина, царствие может быть важнее всех рассуждений мужчины, хотя я самая презренная из всех женщин Израиля. Мое познание говорит, что мы живем в дни, когда сестра может встретить сестру, не отвергая ее, а брат может встретить брата, не убивая его. Вот почему у меня на душе светлее, чем раньше, хотя я и потерянная женщина». В ее голосе звучало столько радостной надежды, что мне пришлось поверить в то, что было ей что-то известно. «Сегодня вечером я был у израильского раввина», — сообщил я. «Однако его вера не прочна, а его слова не согрели мою душу. Можешь ли ты преподать мне лучший урок, чем он, Мария из Бейрота?» Говоря это, я подумал, что эта Мария, возможно, не такая плохая женщина, как кажется. Чтобы добраться до своего нового жилища, я обязательно должен был бы пройти через эти ворота. И, возможно, ее действительно послали, чтобы так или иначе испытать меня. «Что за надежду ты можешь мне дать?» — спросил я. «Знаешь ли ты ворота у источника?» «Нет, но мне не составит никакого труда их найти, если возникнет такая необходимость. От этих ворот начинается дорога в долину Кендрона и на Иерихон. Возможно, это именно тот путь, который ты ищешь. Если же нет, дождись источника и осмотрись вокруг. Может быть, ты увидишь мужчину, несущего кувшин. Следуй за ним. Если ты к нему обратишься, возможно, он захочет тебе ответить. Но если нет, то и я не смогу тебе помочь». «Ходить за водой — это не мужская работа», — возразил я. «В Иерусалиме, как и во всем мире, воду носят женщины». «Именно поэтому ты сможешь его узнать», — ответила Мария из Бейрот. «Но если он не заговорит с тобой, не отчаивайся. Приди в другой день и попытай счастье еще раз. Это все, чем я могу тебе помочь». «Если ты дала мне дельный совет, я буду перед тобой в долгу, Мария. Указывая путь другому, я оплачиваю собственный долг», — живо произнесла она. «Но если твой долг давлеет над тобой, раздай свои деньги беднякам и позабудь обо мне. Не стоит приходить сюда и искать меня у стены. Я больше не вернусь к этому месту». Мы расстались, а мне так и не удалось рассмотреть ее лицо, чтобы узнать ее при свете дня. У меня все же осталось ощущение, что я всегда смогу отличить от других ее полной радости голос, если мне предоставится случай еще раз услышать его. Я добрел домой и поднялся наверх по наружной лестнице. Вспоминая обо всех событиях прошедшего дня, я не смог сдержать раздражение по отношению к здешним людям, которые испытывали немалое пристрастие к тайнам. Никодим, несомненно, знал больше, чем сказал. Помимо этого, я чувствовал, что за мной следили, чего-то ожидая от меня. Ученикам воскресшего царя, иудейским подругам Клавдии, Прокулы, похоже, казалось, что я знаю то, что неизвестно им самим, но они не решались открыто заговорить со мной об этом. К Конечно, нельзя обижаться на них за подобное недоверие к чужим. Прошло очень мало времени с тех пор, как их Равин был осужден, проклят и распят на кресте. А садовник, которого я видел у могилы, не перестал бередить мою душу. Он сказал, что знает меня, и что я тоже должен его знать. И все же я не вернусь в его сад. Совершенно уверен, что там я его больше никогда не встречу.